Глава 32. Духовное развитие. Великий путь полета духовной ткани человека. Как же несчастен человек! Как несчастно чадо Божие, живущее на земле матушки и не ведающее о таком уникальном взлете, о таких чудесных духовных сокровищах, кои призваны помочь человекам достойно воплотить заповедь Отца Небесного, быть подобными Ему, быть творцами, ибо искры от великого пламени продолжают нести тепло и свет. Великий дар — быть творцом. Но наряду с постижением того, что Вселенная богата двумя великими началами, человеку предстоит познать два разных потока творений — потока материального бытия и потока духовного бытия. Но что есть тот и другой токи? Закон развития гармонии всегда протекает по одному пути. Это истина. А значит, существует всегда и не зависит от чьего-либо желания. Дух жизни, исходящий от единого, вечен, ибо он был всегда и пребудет всегда. Но творения единого не были всегда, и только лишь однажды появились первые деяния его великого начала, кои распространились ныне до определенных границ. Сии чада развиваются по строгому неизменному закону и будут бесконечно расходиться в безмерном пространстве. Путь сей всегда движется от более грубого к более тонкому, к более совершенному. В всем и заключается истина первоначального рождения Творца Вселенной, Творца великого материального мира, великой вечности материального бытия. И только лишь однажды в лоне среды его расцвел удивительный цветок, давший начало новой вечности, вечности благодати великого духовного бытия. В развитии Вселенной Единый никогда изначально не ставит цель, ибо Вселенная всегда развивается по наилучшему пути и по жесткому неизменному закону, где все, что рождается, должно войти в гармонию ее развития, и тогда оно продолжит бытие свое. Ну а ежели не входит, то самоуничтожается, как вредоносный вирус. Посему постановка определенной конечной цели бессмысленна. Творения Отца Небесного основываются на том, что Господь, ведая о пути, по коему должны пройти чада Его, и ведая о том, сколько ошибок творят, двигаясь по неизведанному пути, не слушая глаз Его, всегда пытается помочь чадам Своим. Давая вам дополнительные знаки, новые знания, выпрямляя путь человеческий к более истинным вершинам, кое Отец уготавливает для Своих любимых детей. Духовный путь не имеет ту неизменную суровость, присущую материальному пути. Единый никогда не стремится помочь тому, кто выходит из его гармонии. Но чада его, коим были дарованы великие возможности подвижного разума, значительно оживили сию суровость. Ведая о слабом развитии, они всегда пытаются помочь, дабы слабое не вышло из гармонии. Но и сие стремление оказывать помощь продолжает оставаться под влиянием сурового закона. Вселенная, не обладающая духовной тканью, имеет своеобразное понятие о добре и зле. Посему существует легкое решение – погубить меньшее – во имя развития большего. А великая слава Отца Небесного заключена в том, что Он никогда не оставляет без внимания и поддержки любое, даже, казалось бы, безнадежное чадо свое. Посему Он не спосылает законы, учитывая уровень разумения воспринимающих. И суровость, которая проявляется, пребывает лишь в том свете, что, нарушая закон Божий, вы неизбежно бросите зерно холода и поколеблете суровый закон материального бытия. Сие зерно всегда прорастет, пожинать же предстоит плоды дерева. Ну а плодов дерева намного больше, чем оброненное зерно. И ежели однажды упавшее на голову яблоко привело человека к большему познанию, то когда упадут каменные плоды с дерева холода, они могут только пробить главу несчастного. Это не будет наказанием Божиим. И воистину скажу, что говорит противное может только слепой. И не пытайтесь опереться на ветхозаветные сказания о каре Божией и о том, что Господь ожесточает сердца. Ибо, пребывая в океане дикости и почитания большей физической силы, люди могли преклониться только пред более могучей силой. Посему в те далекие времена юному чаду открывалась изначально истина могущества Творца Вселенной, в коем заключено два начала – созидание и разрушение, и законы коего сурово карали ослушавшегося. Страх перед великим Творцом материального мира сдерживал дикие всплески детей неразумных, но сие не есть истина славы Отца вашего. Ну и, конечно же, не пытайтесь найти общую суть между любовью Отца Небесного и Отца, которым становится каждый мужского пола из рода человеков, сие великая слепость. Ибо Господь ваш выше законов материального бытия, Он есть начало нового бытия. Развитие вашей души возможно только благодаря плоти. Но когда вы облекаетесь во плоть, то попадаете в объятия материальных законов, и печать суровости касается вас. Отсюда и строгий толчок от земного родителя, любимому, ослушавшемуся чаду своему. Истинно говорю, Отец Небесный не умеет наказывать, и не смейте унижать славу Его, говоря противное. Познавайте величие славы Господней, который даровал вам возможность явить пред ликом бытия уникальные духовные сокровища, коих во Вселенной нет, но которые удивительными искорками пока еще сокрыты во недрах каждого из вас. Мир Творца Вселенной удивителен, он безбрежен и сверкает всеми цветами радуги. Капельку из океана коего вы созерцаете в лице земли матушки. Но мир сей обладает дыханием холода. Законы мира сего всегда неизменны, и никто не может нарушать их. Они рождаются в среде потока вечного движения и проявляют суть только сего потока. Время же течет постоянно в одну сторону, посему Вселенная знает только одно направление. Внеземной подвижный разум многогранен и подобен кристаллу. Представители его составляют великое множество миров во Вселенной, и в отношении разума они есть ваши старшие братья. Гармония всегда движется по одному пути, от меньшего к большему. И явив ныне лице свое пред миром, который старше вас на миллионы лет, вы не только воистину меньшие по разуму, но вы первые и единственные в любви. От вашего расцвета теперь уже зависит, покроется ли розами пустыня, расцветет ли кирпич и воспылает ли Вселенная любовью. Воистину говорю, такова ваша сила. Ну а внеземной мир продолжает сверкать радугой, но как велик холод! Кристалл имеет много граней, но предел существует, а форма категорична. Кристалл обладает великой уравновешенностью, ибо разум не обладает таинством свободы выбора. Посему поток движется прямолинейно. Путь души, которой есть ты и которой есть удивительное чадо Божие, подобен огню. Пламя никогда не имеет постоянной формы и обладает неуравновешенностью. Говорить же о количестве граней бессмысленно. Огонь также способен быть многоцветным, но он несет великое тепло. Как велика сила огня! И вы обретаете способность владеть им. Так постигните сие достойно, дабы пожар не пожрал вас. Внемлите гласу истины, ибо так говорит Господь. Много лет назад, пред временем вашего явления на лице земли, ваши будущие материальные тела, не имеющие духовной ткани, естественным образом начинали восхождение по закону общего развития разума Вселенной, ибо разум присущ только плоти, и разум приступил к анализу. Стремление познать каждый вопрос – великий движитель расцвета разума. Но вот душа обрела плоть, огонь столкнулся с водою, шипение, и пар пеленой окутал очи, горизонт потерялся из вида, но вселюбящий отец заботливо повел детей своих. Нежный глаз однажды сказал: «Не вкушайте с дерева сего, погибнете». Но разум есть, а закон его расцвета еще силен. Вера отцу была порушена, и две плодоножки остались на дереве без плода. Скорбь набросила холодный покров свой. Любопытство превысило веру, и разрешился первородный грех, который в обилии вы творите до сего времени, познавая то, что разрушает ваш духовный мир и охлаждает душу. Теперь же в образе человека слово «мудрец» отождествляется с неким старцем, который вскопал суть обширного поля бытия. Разумное мышление присуще материальному миру. Плоть вам дана, дабы сформировать душу, и деяния ее должны протекать на основе веры, ибо разум развивается на основе знаний, душа — на основе веры. И ныне должно постичь, что разум ваш не может быть определяющим, но исполнять вспомогательное, ибо разум ваш всегда подвластен качеству вашей души. И до тех пор, пока душа не обретет более очищенное состояние, разум будет продолжать оставаться под влиянием темных сторон души и развиваться в ложном направлении. Но оскудодушие делает человека необычайно вредоносным, способным приносить вред не только себе подобным и природе, но и Вселенной. Посему каждый человек обязан идти по пути очищения души своей и ее расцвета. Слушайте пред выбором глаз души, а разум призван помочь как можно лучше воплотить избранное. Полный расцвет разума возможен только у ваших старших братьев по разуму, где духовная ткань отсутствует, и разум развивается беспрепятственно. Разум не способен постигать духовное. Он может только заключить во благо или во вред, после того, как душа пойдет по тому или иному пути постижения духовности. Истинно говорю, бессмысленна попытка первоначально уразуметь сущность духовного восхождения. И пытаясь изначально двигаться в русле развития разума, человек невольно пытался постигать разумом духовное. Но хрустальный засов на вратах оставался нетронутым, легкий засов, который необходимо было только лишь отодвинуть, и сказка благоуханным потоком зазвучала бы в ваших душах. Вы же предпочитаете ходить вокруг врат сих, протоптав глубокую колею, уже почти скрывающую вас головой, рассуждая о пользе пребывания врат средь пустынного места». Вселенная также долгое время пытается постигать суть бытия вашего. И когда внеземной разум сделал заключение, что человеку не присуще научно-техническое развитие, а лишь духовное, то они пытались помочь вам прийти к духовным вершинам, ниспосылая вам то, что, по их разумению, наиболее благоприятно на этом неизведанном пути. Великое множество мудрых мыслей стало заполнять сознание человека. Но возможно ли через сознание раскрыть душу свою? Истинно говорю вам, нет. Развитие души происходит исключительно благодаря деяниям плоти. Посему расцвет вашей духовной ткани происходит не благодаря бесконечному накоплению все более мудрых мыслей, но непосредственно с первых истинных шагов стоп ваших по земле матушки, когда каждое прикосновение к любому телу окружающего мира есть стремление передать ему тепло души своей. Однажды сказано было, что не обратившись и не став как дети, не унаследуете Царствие Небесное. Детство – это те великие таинства, кои призваны безмерно обогащать духовную ткань именно человека. Они даны с первых дней бытия вашего, и их вы должны развивать в течение всей своей жизни. О, как велика ценность удивительных таинств воображения и мечтаний, которые в невежестве вы отбросили, как удел неразумного детства, лицемерно разделив детство и зрелость на противоположное. Ну а сотворив сей шаг, человек взрослый стал подобен некоему большому кубу, который катится по жизни, безмерно создавая шум и царапая углами ближних своих. Великая утрата постигла род человеческий. Воззрите, как ребенок постигает мир, в отличие от пути постижения взрослого. Дети по своим человеческим качествам во много раз превосходят большую часть взрослого населения. Их духовный мир еще не искорежен всевозможными превратностями жития взрослых, сотворивших роковую ошибку, удалившись от детства на несуразное расстояние. Детство и зрелость не есть противоположность, зрелость есть продолжение детства. И воистину скажу, глубоко несчастными являются те мужи, кто со снисходительной усмешкой способны глянуть на человека, в деяниях которого проскальзывает что-то детское. Основным достоинством детей является их способность воспринимать окружающее чистым и прекрасным. Они легко воспринимают истину, что окружающие их деревья, земля, камни способны чувствовать их. И верная духовная поддержка детей в сии светлые минуты сделает их неспособными сломать веточку, не имея на то весомых причин, и даже бездумно пнуть подвернувшийся под ноги камень. Чада истины имеют способность разговаривать с цветами, дружить с облаком и безудержно лететь в порыве ветра, увлекая за собой великое множество изумрудной пыльцы, слетевшей с цветка мечтаний. Они обретают возможность безграничного созидания вопреки всем законам материального бытия. И от деяний чад сих на небосклоне появятся полосатые облака, а во Вселенной закружатся планеты в форме бублика и прочих неожиданных очертаний, а море удивительных цветов способно покрыть любую поверхность звезд. Вы можете переживать житие в любом уголке Вселенной, обретая те духовные сокровища, кои вам никто не сможет предоставить, и сие есть слава Божия, незримая, но обитающая вокруг. Но вот молодые люди вступают на путь безмерного познания, где с помощью научных знаний начинают открываться тайны всех явлений. Живой свет, который излучает тайна, для них мертвеет и превращается в бесконечный ряд формул и химических элементов. В человеке начинает угасать воображение, сей живительный источник духовного мира. А в дальнейшем воздействие тайны вызывает мучительное чувство неудовлетворенности, кое уничтожается с помощью дополнительных знаний, позволяя человеку обресть спокойствие и мнимую жизнерадостность, после чего интерес к познанному явлению охладевает. Воображение позволяет никогда не охладевать интересу к неизвестному, ибо оно обладает способностью постоянно изменяться с течением времени и зависит от того, каким хочет видеть человек познаваемое. Возможность, благодаря которой человек видит неизвестное таким, каким позволяет ему его воображение, помогает почувствовать то, что по расчетам почувствовать невозможно. Сие дает великие богатства душе его. И с величием одной из сих сторон воображения вы постоянно сталкиваетесь в житие своем, не обращая достойного внимания. Когда кто-то из ваших близких, не скрывая восхищения, будет описывать увиденную им красоту, а вы возжаждете также прикоснуться к ней, то ваше воображение до встречи с ожидаемым создаст такие живые образы, кои необходимы для наиболее благоприятного созерцания именно вашими индивидуальными ощущениями в ту или иную минуту. Ну а соприкоснувшись с реальностью, как правило, вы ощущаете определенное разочарование, ибо реальность существует сама по себе и не зависит от желаний человека. Но через воображение вы получаете наибольшую наполненность. Так познайте достойно сие великое таинство, кое безмерно обогатит душу вашу. Познайте покаяние и возьмитесь за руку, простертую к вам Отцом Небесным ныне. Начните истинное восхождение. Сбросьте с головы своей серое покрывало ложной взрослости. Пока не поздно, развивайте воображение, мечтайте, ибо воображение есть могучий источник истинного познания бытия. Не стремитесь уйти от детства и не стыдитесь походить на детей, но помните, что в сущности детства заключено брать, а в сущности зрелости – отдавать. Истина сия показывает то, что, обретая наибольшую наполненность благодаря удивительным дарам своим, зрелость стремится поделиться ею с окружающими. Это произойдет посредством тех деяний, кои необходимы окружающим. Истинно говорю, творения сии будут излучать свет солнечный. Помните, пока вы на земле, вы дети и ее, и только лишь ваше стремление к ложной взрослости способно творить из вас неразумных существ, несущих страдания окружающим и окружающему миру. Посему ныне земля-матушка терпит невероятные страдания, что великим туманом скорби вскоре окутает очи ваши. Ибо сколь безграничны дикие ошибки, и как велика глухота человека к зову сердца своего. Сила тьмы подымается ныне и все более закрывает солнце. Великий бой грядет. Это бой, который решает судьбу рода человеческого на всей земле матушки, и это единственный бой, который выиграют дети. Так где же мои ратники? Истинно говорю, недалеки те дни, когда за неоказанное почтение зеленой веточки будете ощущать великую горечь. О, как же мало останется радующего взор! И да убоится рука ваша отныне нанести боль окружающему миру. Человек – творец удивительного счастья. Свобода выбора – великая основа. Путей много. Разум ищет, а сердце не слышно. Мудрый ожидает должного, нечестивый ищет удобств. Вера Отцу Небесному, великому водителю чад своих, как мудра рука его. Но что есть человек? Может ли муравей видеть дальше голубя? Может ли голубь видеть дальше того, у стоп которого он летает, набрав высоту? Отец уготовил путь чадам своим, каждому свою вершину достижимого на определенное время. Каждому заботливый и любящий отец уготавливает истинный путь. Будет ли услышано сердце? Чем менее слышишь сердце, тем труднее избираешь путь. Великое множество трудностей избирает ныне для себя сам человек. Какова же тогда цена сетования? Так будьте же достойными чадами любящего Отца своего Небесного. Смелее отодвиньте хрустальный засов и отворите врата, кои ожидают сего уже много веков. Пройдя сквозь них, Вы не узрите той пустыни, которую созерцаете вокруг, обходя кругом затворенную тайну. Вас ждет новая сказка, уготованная для вас великим родителем. Это ваша жизнь. Так постигайте достойное, великое предначертание, коим наделил и окутал вас Отец Небесный. Будьте творцами. Аминь.